31. От песни грезы осталась лишь обугленная оболочка, и мне невольно вспоминаются тлеющие угли в камине, сверкающие, как рассерженные звезды. Пылая мстительным жаром, они вспыхивают пламенем и поглощают все, что еще способно гореть. «Катрия!» — трясет меня Джайлз. Но, по всей видимости, на миг я покидаю собственное тело, поскольку прихожу в себя, лишь услышав свое имя в третий раз. «Они сожгли город!» Все великолепные, искусно созданные дома исчезли в огне. Трагедия, как ни посмотри, даже если фейри способны быстро все исправить с помощью ритуалов. Однако эти мысли быстро вылетают из головы, когда я вспоминаю о жителях. Повернувшись к Джайлсу, я хватаю его за плечи. «Горожане!» «Знаю». Он отталкивает мои руки. В его глазах отражаются тлеющие останки города, который был для него домом. «Но на улицах не так уж много тел». «Не так уж много?» «В этом мы с ним явно расходимся». Хотя спорить нет смысла. «А значит, план сработал». «План?» Повторяю я, все еще не отводя глаз от руин города. «В природных землях веками царил мир». Конечно, порой возникали ссоры, но так, по мелочи. До подобного никогда не доходило. С самого появления в этом мире фейри твердили мне об ужасах, которые способны учинить болтовы, но я не представляла всего их размаха и предположить не могла, что кто-то способен вот так разрушить целый город, наплевав на тех, кто в нем живет, даже если этот кто-то владеет магией. «Да, помнишь туннель?» Постепенно я вновь начинаю мыслить связно. «Туннель. Но мы ведь его не закончили». Об этом позаботилась Вена, пока жители веселились на празднике осени. С тех пор, как Девиан и магия вернулись в этот мир, ее все больше тревожила возможность нападения. Настороженно озираясь по сторонам, Джайлз отступает обратно в лес. План состоял в том, что солдаты и стражники останутся защищать город, стараясь как можно дольше сдерживать атаки Болтова, тогда как остальные горожане сбегут в горы. Я больше не вижу песни грез, но в сознании запечатлелись обогренные кровью улицы, полыхающие в огне. Подумать только, эти фейри остались здесь, чтобы у других был шанс спастись. Наверное, эти мысли и картины разрушенного города будут преследовать меня еще много лет. Но сейчас их затмевает простое желание самой остаться в живых. Обойдя лошадь, Джайлз направляется налево, к горам. «Мы оставим жеребца здесь?» «С ним мы рискуем привлечь слишком много внимания. К тому же мы не сможем взять его с собой под гору». «Верно. Сколько фейри знала о туннеле?» «Работая над ним, мы не особо таились». «Не знаю. Я занимал не слишком высокое положение, чтобы меня посвящали в такие подробности. И все же, жители должны были знать, чтобы понимать, как вести себя в случае нападения. Я прикусываю губу, не в силах избавиться от ползущего по спине липкого тошнотворного страха. Или их ввели в курс дела непосредственно перед самой атакой, и велели строго следовать приказам. Мы огибаем песни грез, продвигаясь в сторону гор. Сквозь темный лиственный полог, подсвеченный бушующим внизу яростным огнем, проглядывают их заснеженные пики. «К чему ты клонишь?» «А если знала Алора?» — шепчу я. Резко развернувшись, он потрясенно смотрит на меня, широко раскрытыми глазами. «Ты ведь не думаешь?» — выдыхает он. «Но она...» Наверняка Шея вернулась и их предупредила. Не знаю. Тихо признаюсь я. Алоры не было среди потрошителей, которые напали на нас с Девианом у озера. Я понятия не имею, что случилось с Шей. Без дальнейших слов Джайлз срывается с места и бежит к горам. Я сквозь густой лес следую за ним. Обычные пятнышки света, устилающие по ночам мшистую подстилку, сейчас исчезли, и нас окружают лишь зловещие тени. Как будто везде, где бы ни приложил руку Болтов, из мира медленно начинает уходить жизнь. «Джайлз!» — шеплю я, уловив звуки борьбы. Но он продолжает нестись вперед, готовый, очертя голову, броситься в расставленную ловушку. Схватив его за запястье, я зарываюсь пятками в мягкую землю, чтобы его остановить. Он бросает на меня полный паники взгляд. «Послушай!» Он шире распахивает глаза, явно услышав то же, что и я. Крики, смех, стоны, плач. Отнюдь не те звуки, что издавали бы фейри, которые радуются отсрочке. «Нет!» Выдыхает Джайлз мгновенно мрачнее, поскольку потерял последние крупицы надежды. «Пойдем помедленнее», — шепчу я. «Нам нужно остаться незамеченными». Он кивает. Вскоре среди деревьев уже можно различить свет костра. Танцующие языки пламени мерцают на отвесных склонах горы неподалеку от места, где мы с Джайлзом, Ореном и Девианом работали над туннелем. По мере приближения голоса звучат все более отчетливо. «Королю ты нужна живой, так что в драку никто не полезет», — усмехается мужчина. «Конечно, но всякое бывает», — отзывается Алора. Я встречаюсь взглядом с Джайлзом. Он тоже узнает ее голос. «Я убью ее», — бормочет он себе под нос. «Не уверена, что уступлю тебе эту честь». Он заговорщицки кивает и жестом приглашает меня за собой. «Умеешь лазать?» — интересуется он, остановившись у ближайшего дерева. Я тут же вспоминаю тот случай на крыше. «Не вздумай лазать!» Слова Джойс прочно засели в глубине сознания. «Хватит высоты! Не поднимайся с земли!» «Ведь здесь мне самое место!» «Вообще-то да. И неплохо. Признаюсь я и себе, и ему. Ведь, невзирая на запреты, я постоянно взбиралась на высоту, чтобы привести в порядок внешние стены поместья или почистить лепнину на потолке. Даже после падения я никогда не боялась высоты. Она всегда воспринималась чем-то естественным. Странно, как порой некоторые навыки пригождаются в самый неожиданный момент. Думаю, оттуда мы сумеем все хорошенько рассмотреть». Джайлз указывает на одну из веток раскидистого дуба, и я карабкаюсь за ним следом. Растянувшись на широких ветвях, скрытые густой листвой, как и следовало ожидать, мы обнаруживаем внизу потрошителей и выживших жителей Песнегрёза. На земле видны следы борьбы, кровь и еще тела. Живых разделили на три группы, за каждой из которых следит небольшой отряд. В большинстве своем горожане пустыми безжизненными глазами смотрят куда-то вдаль или же себе под ноги. «Они собираются забрать их всех в Верховный двор?» — шепчу я. «Похоже на то. Сколько же показательных примеров нужно одному королю?» Последние слова я почти рычу. Это уже слишком. Болтов заходит чересчур далеко. Однако, судя по тому, что рассказывали мне фейри, все это — лишь малая талика ужасов, которые принес король в их земли. «Мы будем двигаться группами», — сообщает мужчина, Похоже, главный среди потрошителей. Во избежание дальнейших неприятностей настоятельно рекомендую делать, как вам велят. Потрошители раздают пленникам маленькие монеты, сделанные из чего-то похожего на стекло. «Что это?» Я бросаю взгляд на Джайлса. «Еще реликвии?» «Нет, осколки короны. Знак королевского призыва. Это одна из многих способностей, которыми обладает стеклянная корона. Любой фейри, получивший вызов, должен отозваться на него в течение суток, иначе умрет. Я вздрагиваю. Несмотря на все красоты данного мира, в нем определенно есть место жестокости, на которую я несколько недель закрывала глаза. Но теперь я вижу тьму с той же ясностью, с какой все это время наблюдала за сверкающими искрами магии. Главный потрошитель подходит к группе, которую по большей части скрывают от нас стволы деревьев. «Ты лидер мятежников, и подашь им пример, вернувшись в любящие объятия нашего короля». «Любящие», — фыркает Вена. «Меня затапливает облегчение. Если Вена жива, значит, еще остается надежда. Не совсем понятно, откуда такие мысли, ведь я сижу на дереве, не способная ничем им помочь. Но кто, как не Вена, сможет придумать выход из сложившейся ситуации?» «Мы пощадили тебя». Потрошитель подходит к ней ближе, исчезая из поля зрения. «Хочешь, чтобы так продолжалось и впредь? Или желаешь прямо здесь и сейчас ощутить на себе всю силу королевского возмездия? Тебе решать». Вена долго молчит. Кто знает, что творится у нее в голове. Может, она надеется, что Девиан придет им всем на выручку. Как бы то ни было, в конце концов она произносит: «Я подчиняюсь призыву короля». После этих слов неярко вспыхивает свет. Наблюдая, как их лидер и надежда отправляются прямиком в руки врага, члены других групп начинают тихо плакать. Кое-кто из фейри подносит монеты к груди, повторяет те же слова и исчезает в сиянии искр. Проследив за группой фейри, которые стоят ближе всех к горе, я замечаю, как по валунам к ее подножию тонкой струйкой скатываются камешки. Я подаюсь вперед, чтобы выяснить, откуда они взялись. Что могло их столкнуть? Хотелось бы, конечно, узреть орду служителей, готовых с яростью наброситься на потрошителей. Однако вместо этого я ловлю взгляд знакомых сиреневых глаз. Обнаруживаю уже ставшие привычными рожки и маленькое личико, которое выглядывает из-за высокого выступа. Раф чуть шире распахивает глаза, и я подношу палец к губам. Он кивает, и мы оба вновь прячемся в своих укрытиях. К сожалению, задетые Рафом камни, похоже, не укрываются от внимания потрошителей. «Обыщите окрестности! Нужно убедиться, что мы никого не пропустили», — приказывает главарь, когда выжившие один за другим медленно исчезают. «А если кого найдем? Что с ними делать?» — интересуется Алора. «Убивайте на месте! Королю хватит пленников для показательных казней, поэтому нам тоже можно немного повеселиться». Потрошители с возбужденными возгласами расходятся в разных направлениях. Стараясь сделаться как можно меньше, мы с Джайлсом сжимаемся, подтягиваем к телу руки и ноги, ну, насколько возможно, чтобы сохранить равновесие. Я задерживаю дыхание, настороженно следя за тем, как под ветками дуба проходят двое потрошителей. Мы ждем почти час, напрягая мышцы, еле дыша и борясь с ползучим страхом, готовые в любой момент услышать крик, возвещающий о нашей скорой смерти. Но нет, обходится. Вместо этого следует новый приказ главаря. «Возвращаемся!» Мы с Джайлсом еще минут 10 не двигаемся с дерева, лишь переглядываемся, будто ждем, кто первый осмелится заговорить. Как ни странно, именно я нарушаю молчание. «Думаешь, теперь безопасно?» Произношу так тихо, что он вряд ли слышит мои слова, скорее уж читает по губам. «Сомневаюсь, что для нас вообще остались безопасные места». Мрачно вздыхает Джайлс. Но потрошители, по всей видимости, убрались. «Хорошо. Тогда следуй за мной». «И куда же?» — спрашивает он, пока мы медленно спускаемся с дерева. «Пока не знаю. Пусть потрошителей здесь, скорее всего, не осталось, но я по-прежнему крадусь по темному лесу, цепляясь за деревья и стараясь стать как можно незаметнее. Мы приближаемся к краю поляны, где они держали выживших. Нужно похоронить их должным образом», — тихо предлагает Джайлс, кивая на тела. «У нас нет времени». «Нет времени? Да нам только и осталось, что время. В ожидании того, пока они вновь явятся сюда по нашей душе». Его голос звенит от гнева, который направлен вовсе не на меня. Я лишь дала ему повод выплеснуть ярость. Впрочем, живя в такой семье, я уже привыкла к постоянным нападкам. И злобные тирады, и обидные слова просто вскользь задевают меня, редко по-настоящему достигая цели. Я не собираюсь ждать, пока кто-нибудь придет меня убить. Я окидываю взглядом горы в попытке понять, откуда мог взяться Раф. Всю жизнь я исполняла прихоти других и только и ждала, что они сделают со мной дальше. Но теперь хватит. «Катрия, сюда!» Услышав тихое шипение, Джайлс вздрагивает от неожиданности. Между валуном и горой, на краю кровавой бойни, возникает Раф. Ошарашенный Джайлс вслед за мной бросается к нему, отставая лишь на шаг. От пережитого шока Раф явно растерял былую уверенность в себе. То и дело моргая, он не сводит с нас отсутствующего взгляда и впервые походит на ребенка, которым, по сути, и является. «Я думал, только мы и выжили». Его нижняя губа дрожит, он старается сдержать слезы. «Я видел, как они окружили остальных, и не знал, что делать». «Кто еще с тобой?» — спрашивает Джайлс. «Пойдемте, покажу». Раф ведет нас сквозь укромные проходы и расщелины, образовавшиеся в результате смещения валунов во время прокладки туннеля. Местами мы протискиваемся лишь с большим трудом. Неудивительно, что потрошители не стали и пытаться, но гибкий маленький Раф легко скользит между камнями. Он один увидел здесь путь. Нашел убежище, о котором не знала даже Алора. «Когда все началось, отец объяснил мне, что делать. И я собирался остаться там, где он сказал, клянусь, но... Я просто волновался. Ведь не всех в Песнегрёзе успели предупредить. И я пошел проверить, как там Ральша. А у нее нашлась подруга, у которой тоже был друг. Мы собрали всех и постарались добраться сюда в целости и сохранности. Но когда пришли, они уже... Ну, вы понимаете. Я знал тут укромное местечко, поэтому отвел всех туда». Тропинка ведет внутрь горы. Миновав короткий туннель, явно естественного происхождения, мы попадаем на поляну, где жмутся друг к другу два десятка детей Фейри. Одни плачут, другие их утешают. Но большинство просто обхватывают себя руками или цепляются за тех, кто рядом, уставясь в пространство такими же пустыми глазами, как у Рафа. «Я не хотел нарушать правила и отставать от остальных, клянусь». Раф вытирает нос тыльной стороной ладони и качает головой. «Думаешь, папа будет ругаться?» «Нет, ты совершил потрясающий поступок, Раф». Больше не в силах сдерживаться, Джайлз падает на колени и крепко прижимает мальчика к себе. Он ведь день за днем наблюдал, как этот ребенок, да и все остальные дети, росли в городе, который он поклялся защищать. Том самом, что горит до сих пор. «В самом деле», — вторю я, «как тебе удалось, в отличие от остальных, скрыться от потрошителей?» Раф бросает на меня взгляд. «Я ведь уже говорил вам, что лучше гида не найти. Никто не знает». Он сглатывает, подавляя подкатившие эмоции. «Не знал песнегрез так, как я. В некоторые места никто, кроме меня, не смог бы доставить послание. А уж тем более потрошители. Особенно если в качестве послания выступали мои друзья». Когда Джайлз наконец отпускает мальчика, я встаю на колени, кладу руку на плечо Рафа и смотрю ему прямо в глаза. «Раф, то, о чем я собираюсь тебя просить, совершенно неправильно. Подобное бремя может оказаться не по плечу даже самым опытным взрослым, но я хочу знать, готов ли ты помочь». Вспыхнувшие в глазах мальчика искры меня успокаивают. Несмотря на горе и потрясение, он все еще полон гнева и решимости. Его город до сих пор тлеет, но он намерен отомстить. Как и все мы. «Мне нужно, чтобы ты доставил очень важное послание. И клянусь, если ты сделаешь это, больше я никогда не обращусь к тебе с подобными просьбами». «Катрия». Джайлз явно обеспокоен, словно бы предчувствует, к чему все идет. «Может, он видит план, который формируется у меня в мозгу, пусть я и придумываю его на ходу?» Раф молчит, все так же решительно глядя мне в глаза. «Доставь меня в самое сердце Верховного двора».